Только сейчас Широков заметил, что внутри корабля было очень жарко. Но он вспомнил обстоятельства, ускользнувшие раньше от его внимания. Несмотря на знойный августовский день, звездоплаватели вышли очень тепло одетыми. Сопоставив это с черным цветом их кожи, он пришел к выводу, что неизвестная планета Каллиста, с которой прилетели эти люди, обладает неизмеримо более жарким климатом, чем Земля. Это предположение впоследствии оказалось правильным. Он услышал, как снова опустилась подъемная машина, и появились Ляо Сен и трое оставшихся с ним наверху звездоплавателей. Профессор без приглашения спустился по лестнице к Широкову. «Что это за газ?» — спросил он, кивнув головой назад в сторону подъемной машины. «Сам этого не знаю», — ответил Широков. Три спутника Ляо Сена тоже сняли свои теплые одежды. На них всех были мягкие брюки, похожие на те, которые носят лыжники, с широкими поясами и легкие, почти прозрачные рубашки. Покрой был одинаков, но цвет различным. Командир и еще двое были в синих костюмах, один в темно-сером и двое в красных. Как уже упоминалось, помещение было шарообразным, но пол проходил гораздо ниже центра этого граненого шара, и боковые стенки подходили к нему наклонно, под очень тупым углом. Неожиданно один из восьмиугольников, примыкавших к полу, сдвинулся с места, отошел назад, затем скользнул в сторону. Образовался люк. Снизу поднялись еще двое звездоплавателей, одетых в такие же костюмы, один в сером, другой в зеленом. Значит, экипаж корабля не ограничивался первыми восьмью звездоплавателями, вышедшими наверх. Сколько еще могло быть скрыто в огромном корпусе звездолета? Тот, кого принимали за командира, указал на одного из них и сказал: «Дьень Сиинг». Потом протянул руку к другому, в зеленом костюме представил его: «Риг Дьегонь». Он обвел рукой окружающее пространство, словно охватывая весь корабль. Опять указал на того же человека и снова повторил: «Риг Дьегонь». Широков и Ляо Сен поняли, что человек в зеленом был или командиром звездолета, или его конструктором. Они поклонились и назвали свои имена. Китайский лингвист произнес свое имя на манер гостей, Ляо Сень, желая облегчить им его произношение. Широков, назвавшись, протянул руку. Он сделал это инстинктивно и сразу понял, что этот обычай был неизвестен этим людям. Рик Дьегонь улыбнулся и, не беря руки, обнял сначала Широкова, потом Ляо Сена. То же сделал его товарищ в сером костюме. Они были и не молоды, с совершенно седыми волосами, явно старше остальных. Широков подумал, что им, вероятно, трудно пользоваться крыльями, и что именно поэтому они не вышли из корабля. Рик Дьегонь что-то сказал, и пятеро звездоплавателей один за другим спустились в люк и исчезли. Остались два старика и тот, которого принимали за командира. Широкову захотелось узнать его имя. Он по очереди указал на вновь пришедших и повторил их имена. Потом указал на него и вопросительно замолчал. Звездоплаватель понял. Приложив руки к груди, он сказал: «Дьень Бьяньнинь». Первое слово, очевидно, означало имя. Оно было тем же, что и у старика в сером костюме. «У них имена и фамилии», — сказал Ляо Сен. Дьегонь обратился к Широкову и, погладив его по плечу, руками изобразил крылья. Молодой ученый понял, что командир звездолета видел его полет и хвалит его за смелость. При этом он вспомнил, что эти люди каким-то образом видят сквозь стенки своего корабля. Ему захотелось узнать, как это делается, но он не мог придумать способа сообщить им о своем желании. Несколько раз он показывал на свои глаза и затем на стены, но звездоплаватели не понимали. Они внимательно и серьезно наблюдали за его мимикой, но, очевидно, не могли догадаться, чего хочет от них человек Земли. Ляо Сен, в свою очередь, попытался объяснить, что они просят показать, как звездоплаватели видят то, что окружает корабль. Но и его старания не увенчались успехом. На черных лицах хозяев появилось выражение, которое нельзя было понять иначе, как сожаление. Они о чем-то поговорили между собой, и Диегонь жестами пригласил Широкого и Ляо Сена идти за ним. Приходилось временно оставить вопрос о глазах звездолета и подчиниться желанию хозяев. «Узнаем потом», — сказал Ляо Сен. Диегонь подошел к восьмиугольному люку и спустился по маленькой, всего в 4 ступени, лестнице. Широков, Ляо Сен и 2 других звездоплавателя пошли за ним. Они очутились в круглом коридоре, напоминавшем внутренность широкой трубы. Коридор, как оказалось, был устроен кольцом вокруг шарообразной комнаты. Бья и Нинь жестами объяснил, что такой же круглый коридор был еще и наверху. Через каждые несколько шагов коридор был освещен такими же лампами, прикрытыми матовыми стеклами, как и центральный пост. Шарообразная комната была явно тем помещением, откуда осуществлялось управление космическим кораблем в полете. Пол был покрыт чем-то вроде резиновой дорожки. Широков наклонился и пощупал материал. Это была не резина. Они прошли шагов 20. Диегонь остановился и нажал кнопку. В этом месте снова оказалась совершенно незаметная дверь. Все двери и люки космического корабля были так тщательно пригнаны, что их никак нельзя было заметить. Это было сделано с какой-то целью, но с какой, Широков не смог догадаться. Подъемная машина, летательные аппараты, двери — все приводилось в действие при помощи кнопок. Они, очевидно, служили для включения электрического тока. Предположить на корабле существование электростанции было трудно. Ток, по-видимому, давали аккумуляторы. «Здесь много интересного для Манаенко», — подумал Широков. Оказавшаяся перед ними дверь вела в другой, узкий коридор, круто поднимающийся вверх. В этой трубе уже не было пола. Вместо него здесь находилась лестница. Широков обратил внимание, что она не была прикреплена к стенам, а имела такой вид, будто была временно положена. Он вспомнил пол в центральном посту, тоже имевший временный вид. Широков был мало знаком с вопросами звездоплавания, но его знаний было достаточно, чтобы догадаться. Пол в центральном посту и эта лестница не являлись постоянными частями корабля. Они были нужны только тогда, когда звездолет находился в условиях тяжести. Во время полета эти части были не нужны и, наверное, убирались. Поднявшись по лестнице, они опять-таки оказались перед герметически закрытой дверью, которая открылась, когда нажали нужную кнопку.